Меня зовут Станислав Викторовна, первое коллекторское бюро, разговор записан. Я звоню по поводу вашей задолженности. Вы звоните мне уже не первый раз. И что? Если вы сейчас меня выслушаете, только обещайте не перебивать. Я вас слушаю. На самом деле, вы находитесь в палате, и все вокруг вас вам мерещится. Эти люди, которые разговаривают по телефону. Вы что говорите? Я звоню по поводу вашей финансовой задолженности. А вы о чем говорите? Я ваш лечащий врач. Вы мне постоянно звоните. Я хочу, чтобы успокоиться вы... можете? Что вы говорите вообще? Я хочу, чтобы вы выздоровели. Вы лечитесь в больнице или что? Вы должны осознать реальность.